Глава 9. Ранее. Память переносит меня обратно в крошечную кухню, где я в детстве так часто обедала с бабушкой, в утро после того, как меня увидел стальной глаз тролля, живущего за стеной библиотеки Гримторпа. Испугался ли я? Да. Избежал ли? Точно. Зато меня не съел тролль. Я не обратилась в камень и не растаяла в дыму. Я повстречалась с монстром и выжила. Я болтаю маленькими ногами под нашим деревенским потертым кухонным столом. На него бабушка ставит две дымящиеся тарелки овсянки с корицей. Я вдыхаю аромат, который по сей день ассоциируется у меня с добротой и домом. «Бабушка, если бы у тебя было богатство, на что бы ты его потратила?» — спрашиваю я, уплетая горячую кашу. «На частную школу для тебя, на добрых и терпеливых учителей, на небольшой домик, который мы могли бы назвать своим, с камином и двумя креслами перед ним, и чтобы никаких домовладельцев и их счетов. Будь мы богаты, мы бы каждый день пили чай со взбитыми сливками. Каждый день. Расскажи мне еще раз, бабушка, что случилось с моей матерью?» Вопрос возникает из ниоткуда и застает ее врасплох. Бабушка откладывает ложку, говорит: «Твоя мать бросила нас». «Я это знаю», — отвечаю я, пытаясь вызвать в памяти воспоминания о мамином лице, но у меня не получается. Все, что я могу представить, — это ее фотография в рамке, которую бабушка хранит в гостиной. Фотография была сделана, когда моя мама была всего на несколько лет старше меня теперешней. «В душе твоей матери жили демоны», — говорит бабушка. «Она заблудилась в лабиринте, как это иногда бывает с людьми. К тому моменту, как я поняла, что ее увлекла непутевая жизнь, было уже слишком поздно ее спасать. Я думаю о тролле, живущем в поместье. Похоже, он не такой страшный, как демоны моей матери или ее же непутевая жизнь. Можно бороться с монстрами, которых видишь, или убегать от них. Но от незримых, увы, ни за что не сбежать». Я ковыряю ложкой в тарелке. «Бабушка, что со мной будет, если ты умрешь?» Ее глаза округляются. «Моя дорогая девочка, я никогда не умру». «Это ложь», — говорю я ей в знак протеста роняю ложку. «Ты права. Однажды я все-таки умру. Но это будет не скоро. И кроме того, даже когда меня не станет, я тебя не оставлю. Ты не сможешь меня видеть, но я всегда буду с тобой». «Как привидение?» «Да, как дружелюбный призрак, преследующий тебя до конца твоих дней. И напоминающий тебе чистить зубы после завтрака». Она улыбается и касается моей щеки. Я беру пустую тарелку и ставлю ее в раковину, затем мчусь по коридору в нашу крохотную уборную, где чищу зубы, как было сказано. Несколько минут спустя я встречаюсь с бабушкой у нашей входной двери. «Мы едем в поместье», — говорит бабушка и приседает, чтобы завязать правый ботинок. Закончив, она смотрит на меня. Ее глаза прищурены и будто остекленели. «Молли, обещай, что скажешь мне, если тебе не понравится в поместье». «Не понравится? Бабушка, мне там хорошо. Я люблю убираться». «Ты, конечно, произвела хорошее впечатление на миссис Гримторп тем серебром, которое она чистила вчера. Она назвала тебя послушной и угодливой, что в ее устах звучит как высшая похвала. Сегодня у нее будет для тебя сюрприз». «Сюрприз? Какой сюрприз?» Бабушка поднимается и щиплет меня за щеку. «Потерпи немного, и ты все увидишь». Вместе мы отправляемся в долгий путь. Всю дорогу я представляю, какой сюрприз может ждать меня такой, как миссис Гримторп. Старая серая пижама, кусок угля в штопанном чулке, полосатый паук в банке. Но когда миссис Гримторп открывает тяжелую входную дверь поместья, то сразу же объявляет: «Мы с твоей бабушкой поболтали на днях, пока ходили по магазинам, и кое-что решили». «Насчет чего?» — спрашиваю я. «Насчет тебя», — отвечает миссис Гримторп. Ее глаза сужаются до точек, пришпиливших меня к месту, как бабочку к пробковой доске. «Мы с мистером Гримторпом всегда верили, что от вредных привычек можно избавиться, и что воспитанный, хорошо образованный ребенок предпочтительнее ленивого оборванца». «Обуорваннец». Это значит «сорванец»? «Или бездельник», — добавляет бабушка. «Или тот еще свинтус», — серьезно подытоживает миссис Гримторп. «Миссис Гримторп говорит, — объясняет бабушка, — что все дети, и даже взрослые, способны к обучению. Просто к некоторым нужен свой подход, и его не всегда может предоставить школа или другое учреждение. Но ни один человек, будь то взрослый или ребенок, не должен упускать шанс стать лучше», — добавляет миссис Гримторп. «Включая вас, миссис Гримторп?» — спрашиваю я. Руки миссис Гримторп упираются в талию, острые локти опасно выступают вперед. «Да будет тебе известно, — фыркает она, — что перед тобой стоят целых две женщины, которые пожертвовали многим ради блага любимого человека. И когда-нибудь ты поймешь это, хотя уже ясно, что в твоем мозгу столько детской чепухи, что ни для чего другого не остается места». «Миссис Гримторп пытается сказать, — прерывает ее бабушка, — что вчера ты так хорошо поработала над серебром, что она в своей бесконечной доброте хочет тебя наградить. Вы ведь это имели в виду, миссис Гримторп?» Лицо миссис Гримторп перекошено так, будто сделанный мне комплимент вполне может ввергнуть ее в нервный припадок. «У нас наверху есть библиотека», — говорит она в конце концов. «Она доверху забита книгами. Мы с мистером Гримторпом всегда полагали, что книги могут реабилитировать кого угодно. Я так понимаю, ты любишь читать?» Я многократно киваю. «Вот и хорошо. Отныне полдня ты будешь полировать и чистить, а вторую половину дня — читать. Раз ты не можешь посещать школу, меньшее, что ты можешь сделать, — это заняться самообразованием». Я не могу поверить в то, что слышу. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я смотрю на бабушку в поисках подтверждения. Та улыбается и кивает. «Следуй за мной, — говорит миссис Гримторп, — в библиотеку». «О, я знаю, где...» Я вовремя останавливаюсь и отвечаю. «Да, мэм». Миссис Гримторп поднимается по главной лестнице, которая скрипит и стонет от каждого ее шага. Я иду за ней. На первой лестничной площадке я смотрю в окно и, как и вчера, вижу женщину в синем у края поместья. «А где ее кабинет?» — спрашиваю я миссис Гримторп. «Чей кабинет?» — переспрашивает миссис Гримторп, замерев на лестничной площадке. «Ее!» — говорю я и указываю на элегантную даму в синем платке и перчатках, как раз толкнувшую боковую дверь. «А вот это, юная леди, категорически и принципиально не твое дело. Поняла меня?» Ради сохранения мира с ней я киваю и держу рот на замке. Миссис Гримторп поднимается еще на лестничный пролет, я не отстаю. Взойдя на нужный этаж, мы идем по длинному коридору, который я уже однажды преодолевала самостоятельно. Свет над головой учитывает наше передвижение, он как по волшебству включается, когда мы проходим, и освещает дамасские обои. Как странно, что когда я была здесь в прошлый раз, узор, полный настороженных и злых глаз, превратился теперь в изысканный и приятный рисунок с турецкими огурцами. Мы проходим спальню за спальней, но не заглядываем в кабинет, пока, наконец, не оказываемся на пороге потрясающей библиотеки. Войдя, миссис Гримторп отдергивает тяжелые бархатные портьеры перед длинным окном у одной из стен. Лучи дневного света проникают внутрь, пылинки танцуют в воздухе, словно феи. Мои глаза обращаются к трещине на полу. Сегодня изнутри не пробивается световой луч, и по ту сторону стены не слышно ни звука. На мгновение я задаюсь вопросом, не сыграл ли вчера мой разум со мной злую шутку. Возможно, никакого тролля все-таки нет. Возможно, все это было плодом моего неугомонного воображения. «То, что ты видишь в этой библиотеке, одна из лучших частных коллекций редких изданий в кожаных переплетах, которые можно встретить в англоязычном мире», — говорит миссис Гримторп. «Мистер Гримторп лично изучил каждую страницу каждой находящейся здесь книги, и все они вдохновили его на литературные свершения. Он эрудированный человек, заслуживший безупречную репутацию благодаря вдумчивой учебе. Для девочки, такой как ты, даже войти в эту комнату уже большая честь. Ты меня понимаешь?» «Да», — киваю я, — «понимаю». «Твоя бабушка, кажется, считает тебя одаренной читательницей, хотя я подозреваю, что она склонна к самонадеянной, пристрастной слепоте и преувеличениям. Я просматриваю на стене перед нами полку в поисках словаря, где можно было бы найти слова, которые только что произнесла миссис Гримторп. Вот я замечаю один справочник и тянусь к нему. «Нет!» — рявкает миссис Гримторп. Едкая сила ее неодобрения отбрасывает меня назад. «Тебе не разрешается брать книги с четвертой стены. Можешь брать книги с этой стены, вон с той и с противоположной, но никогда и ни за что не прикасайся к стене, что прямо перед тобой. Это ясно? Эти тома — раритетные коллекционные издания, и я не допущу, чтобы ты испортила их так же, как испортила нашего Фаберже». Я смотрю на ее сморщенное лицо, похожее на скомканный бумажный пакет. Лишившись дара речи, я просто киваю в ответ. «Можешь провести здесь несколько часов за чтением. После чая ты вернешься к своим обязанностям чистки серебра. Используй это время с пользой, Молли. Не стоит растрачивать его впустую. Любая возможность для самосовершенствования бесценна». С этими словами она разворачивается на каблуках, идет по дамасскому коридору, спускается по главной лестнице, и следящий за ней сверху свет тускнеет. Когда миссис Гримторп уходит, я осматриваю эту блистательную библиотеку, не веря своему счастью. Неужели мне позволено сидеть здесь и читать? Я подхожу к дальней стене, одной из трех, к которым можно прикасаться. Провожу руками по корешкам. «Убийство в Восточном экспрессе», «Собака Баскервилей», «Большие надежды». Указательным пальцем я вытаскиваю диккенсовские «Большие надежды», несу тяжелый том цвета индиго к бархатной кушетке и, устроившись на ней, открываю книгу и начинаю читать. Я как раз знакомлюсь с несчастным юным сиротой по имени Пип, когда слышу их, скрипучие шаги из-за четвертой стены. Слышится щелчок, свет проливается сквозь трещину в стене, очерчивая длинную тень на полу библиотеки. Клац-клац, клац, клац-клац. Снова этот цокот печатной машинки. «Чертов урод, позор на твою голову! Вся чепуха и тарабарщина!» Слышу я по другую сторону запретной стены рык голодного тролля. Я откладываю книгу и на цыпочках подхожу ближе. Я знаю, что мне делать этого не следует, как не следует прикасаться к этой стене, но я кладу руку на оксфордский словарь и прижимаю ухо к атласу мира, чтобы лучше слышать тролля. Едва моя рука коснулась какой-то из книг, как что-то внутри подалось. И вот стена распахивается. «А-а-а!» — кричу я, отпрыгивая в удивлении. «А-а-а!» — слышится глубокое эхо. Прежде чем мне удается осознать случившееся, я стою перед худощавым мужчиной, который сидит за огромным столом из красного дерева между двумя стопками молескинов. Его волосы, черные с сединой, дико всклокочены, стальные голубые глаза так и сверлят меня, взгляд их, если не ошибаюсь, выдает то ли намерение съесть меня, то ли крайнюю степень замешательства. Моя рука с оксфордским словарем дрожит, но я не могу отпустить эту книгу. Оказывается, весь книжный шкаф представляет собой потайную дверь, и сейчас я подпираю ее рукой. «Черт возьми, кто ты такая?» — спрашивает существо передо мной, сжимая черно-золотую перьевую ручку и вздымая ее наподобие ножа над головой. Я не могу точно сказать, для чего ему эта ручка — пронзить меня или сделать памятную запись. Но когда я смотрю на его руку, то замечаю, что дрожу здесь не только я. «Говори!» — кричит он. «Что ты здесь делаешь?» Опасаясь, что от моих слов зависит, буду ли я жить, я все же не знаю, как ответить. «Я... Извините, что помешала вам...» Лепечу я. «Я не хотела ничего дурного». «Кто ты?» — рычит он. «Чья ты?» «Моей бабушки», — говорю я. «Она здесь работает». «Горничная?» «Да, горничная. Я ее внучка. Меня зовут...» Тут я вспоминаю, что бабушка категорически запрещает мне открывать свое имя незнакомцам. «Меня зовут Пип», — говорю я и закрепляю впечатление неуклюжим Книксоном. «В таком случае я возлагаю на тебя большие надежды», — говорит он. Я смотрю на него мгновение, боясь, что вот-вот обращусь в горстку пыли. «Вы тролль или человек?» — дрожащим голосом спрашиваю я. «Какая яркая перемена! Еще никто не задавал мне этот вопрос напрямую. Полагаю, я одновременно и тот, и другой», — говорит он. «Таких, как я, называют мизантропами». «Мизанторп», — повторяю я. «М-И-З-А-Н-Т-О-Р-П». «Неправильно. Ты смешала это слово с гримторп. Поменяла местами две буквы». Я внимательно смотрю на создание передо мной. Он худой и гибкий. У него вообще нет волос на лице. Кожа у него бледная, гладкая, зубы прямые и чистые, совсем даже не заостренные и без кровожадных клыков. Его волосы непослушные, наверное, одержимы демонами, но сам он одет аккуратно. Синюю рубашку на пуговицах, выглаженные брюки и вельветовые тапочки с монограммами. Мои глаза скользят по комнате, обставленной по-спартански. Я рассматриваю все детали. В углу стоит стул для чтения, заваленный газетами. А вот стол, на котором вырисовываются груды черных молескинов. Есть еще книжный шкаф у дальней стены, где на корешке каждой книги написано «Джей Ди Гримторп». Хотя кабинет далеко не опрятный, зато здесь не разбросаны кости детей или других мелких млекопитающих. И нет ничего, что указывало бы на деяние чудовища. «Вы не тролль», — говорю я, — «вы человек. Вы мистер Гримторп, очень важный писатель, которого не следует беспокоить». Он скрещивает руки на груди и внимательно изучает меня. «Это то, что она тебе сказала? Моя жена?» Я киваю. «Ну что ж, какая огромная честь для тебя быть в присутствии столь богоподобного величия». Он встает из-за стола и кланяется. «Полагаю, она также наказала тебе никогда не заходить в мой кабинет». К моему большому облегчению он швыряет заостренную ручку на стол. Затем садится прямо на тот же стол, умастившись между стопками черных молескинов с монограммами. Он смотрит на меня стальными голубыми глазами, один из которых я видел вчера сквозь щель под дверью, хоть я и не могу сказать, какой именно. «Я не хотела вас беспокоить», — объясняю я. «Просто услышала голос. Я не знала, что ваш кабинет находится за стеной. Я сидела в библиотеке и читала книгу». «Книгу? Ну и что ты читала?» «Она о ребенке, у которого нет ни матери, ни отца, прямо как у меня». «О, да, все ясно. Большие надежды. Вундеркинд». «Вундеркинд», — повторяю я. «Это слово я знаю. Меня так уже называли. Оно значит «умное», «интеллигентное», «опережающее сверстников в развитии». «Очевидно», — отвечает он. Затем он принимается расхаживать перед столом, время от времени поглядывая на меня своими пронзительными глазами. «Значит, ты любишь читать?» «Да, люблю. Колени у меня все так и трясутся, но они явно не связаны со ртом, потому что, несмотря на свой ужас, я все еще способна говорить». «Почему ты любишь читать?» — спрашивает мистер Гримторп. Он такой высокий и угловатый, что кажется, будто он целиком состоит из острых углов, и все же в движениях его есть своеобразная грация. И он ждет моего ответа на свой немыслимый вопрос. Я отыскиваю в уме, что сказать, и в конце концов на поверхность всплывает идея. «Чтение помогает мне лучше понимать многое в жизни. И людей. Еще мне нравится путешествовать в иные миры». «Что, не нравится тот мир, в котором ты живешь?» «Нет, не всегда». «Хм», — фыркает он и опирается локтем на одну из стопок молескинов. «Значит, у одного мизантропа и одной девочки есть кое-что общее». Внезапно его лицо затуманивается, как летнее небо перед дождем. Какое-то время я медлю, чтобы набраться смелости, и, наконец, говорю. «Вот я рассказал вам, почему я читаю. А почему вы пишете?» Он чешет голову, замешкавшись. «Я пишу, чтобы доказать, что я так могу, и чтобы изгнать своих демонов. Мое имя будет овеяно скандальной славой, как и имена всех писателей из моей библиотеки, in perpetuum». «Что это значит?» «Вечно», — отвечает он. «Но вы уже очень известный писатель. Разве этого мало?» Его руки скрещиваются на узкой груди. «Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что ты до жути искусно сыпешь соль на рану?» «Моя бабушка говорит, что соль помогает очищать все от грязи». «Хм, «Мне она то же самое сказала», — отвечает он. «Но они не знают, что ты здесь, не так ли? Твоя бабушка — моя жена». Я качаю головой. «Им это не понравится», — продолжает он. «Великого писателя нельзя беспокоить. Он непостоянный, непредсказуемый, злой, уже не молодой, недавно завязавший с выпивкой творческий тиран, склонный к срывам без уважительной причины. А что хуже всего, он занят переосмыслением детективного жанра для современной эпохи». «Так вы пишете новую книгу?» «Конечно, пишу. А ты думала, для чего, по-твоему, все эти молескины?» Гримторп хватает один из маячащей позади него кучи, приближается ко мне и вкладывает блокнот мне в руки. Я осторожно открываю блокнот на случайной странице. Он заполнен беспорядочными, нечеткими каракулями. Даже сосредоточившись на словах, я не могу разобрать, что тут написано. Оно либо написано на другом языке, либо при помощи какого-то кода, который я не могу расшифровать. Прежде чем я успеваю спросить об этом, он выхватывает блокнот из моих рук, захлопывает и кладет обратно на покачивающуюся стопку. «Знаешь, это так непросто — замыслить шедевр, придумать книгу, которая выдержит испытание временем». Его голос утратил все свое рычание и резкость, он вдруг стал похож на капризного мальчика-акселерата. Мне вспоминается момент, когда я впервые увидела Фаберже в гостиной внизу, инкрустированное драгоценными камнями сокровище, скрытое под многолетней грязью, и все же я увидел его таким, каким оно было. «Важнее всего полировка», — говорю я, «чтобы раскрыть блеск большинства вещей, особенно шедевров, нужно хорошенько оттереть с них всю грязь». Мистер Гримторп смотрит на меня прищуренными глазами, делает два шага в мою сторону, затем приседает, чтобы его лицо оказалось на уровне моих глаз. Он на расстоянии вытянутой руки, и все же я не боюсь. Уже нет. Я вижу его таким, какой он есть. Он не тролль и не монстр. Он всего лишь человек. «Ты у нас ребенок-философ?» — спрашивает он. «Придворный шут? Дурочка при царе? Та, что говорит людям то, чего другие сказать не осмеливаются?» «Бабушка говорит, что я мудрый не по годам». «Ах да, горничная, которая знает все. И тоже блестит под своей патиной». Он выпрямляется. «Можешь навещать меня в любое время, при условии, что ты не будешь путаться под ногами». «Ваши ноги совсем не такие большие, как я себя представляла, так что не запутаюсь», — отвечаю я. «Мистер Гримторп, могу я задать вам еще один вопрос?» «Можете, мисс Пип». «Где та женщина в синем платке и перчатках, ваш личный секретарь?» «В своем кабинете, выполняет мои указания», — отвечает он. «Она перепечатывает ваши молескины? Я то и дело слышу, как кто-то печатает». «Естественно». «И это все, чем она занимается?» И вот тогда это и происходит. На его лицо снова набегает туча, а глаза превращаются в щелочки. «Да кем ты себя возомнила?» «Конечно же, это все, что она делает. А ну, уходи!» — ревет он. «Я прирастаю к месту. Бежать хочется, но я словно в камень превратилась». «Ты меня хорошо услышала? Или ты кретинка? Я сказал, вон!» — рычит он. Мои ноги, наконец, отрываются от пола, и я выбегаю из комнаты. Потайная дверь захлопывается за моей спиной и снова превращается в стену из книг. Я стою в библиотеке, запыхавшаяся, одинокая, кровь стучит в висках. Я понятия не имею, что я сделала не так, чем его обидела. «Молли!» — слышу я певучий голос бабушки, эхом доносящийся с лестницы. «Прости, что прерываю чтение, но ты можешь сейчас спуститься? Время чая». «Иду!» — кричу я. Я беру книгу с кушетки и кладу ее обратно на дальнюю полку. Бросаю последний взгляд на луч света, льющийся на пол из скрытого за стеной кабинета. Затем, чувствую тошноту, выбегаю из библиотеки и спешу в безопасную гавань к чаю и бабушке.